Глава 28. Земная Федерация. Система Ориона. Скоростной поезд где-то в подземных тоннелях Рапсодии. Я очнулся от ощущения холода и влаги, сделал судорожный вдох и, поперхнувшись, закашлялся. Кто-то лил холодную воду мне на лицо. Открыв глаза, увидел над собой беспокойное лицо Скайлера. «Воду побереги!» Прохрипел я и снова зашелся в приступе кашля. Девушка улыбнулась, повернулась в сторону и проговорила. «Очнулся, кажется, в порядке». «Зато мне так не кажется». Я попытался сесть и поморщился. «Блин, хреново-то как». Откашлившись, я огляделся и понял, что поезд не движется. «И где это мы?» «Конечная станция. Добро пожаловать в Парадайз», — отозвался Накамура. Его голос звучал тоже не сказать, что бодро. Да и остальные выглядели потрёпанными. «Как у нас дела?» Всё-таки усевшись, поинтересовался я. «Все живы?» «Все», — Скайлер кивнула. «Кроме бедолаг из соседнего вагона». «Контейнер?» «Разорвало к шайтану!» Из тамбура появился Руат, волокущий оружие и рюкзаки, по всей видимости, принадлежавшие перебившим друг друга фениксам. За его спиной возвышался Сэм, также навьюченный пожитками. «Не знаю, что было там внутри, но, думаю, теперь оно сдохло. Ничто не способно выжить в таком аду». «Это хорошо, это очень хорошо». Я довольно кивнул. «Такой твари не место среди людей». «Что это вообще было, командир?» Накамура, скривившись от боли, помассировал голову. «Не знаю. Я сталкивался с этой дрянью всего один раз здесь, на Рапсодии. И скажите большое спасибо своим покровителям, если они у вас есть, за то, что конкретно эта мерзость была еще мелкой и слабой». «Слабой?» — Рот усмехнулся. «Она мне чуть мозги наизнанку не вывернула». «А что б с тобой было, если бы я тебя не прикрыл?» Подумал я, но слух этого говорить не стал. «Уж поверь, та, с которой столкнулся я... В общем, мы тогда чудом выжили. То, что вы испытали здесь, детский сад. Гребаные корпораты. Ума не приложу, как они додумали захватить эту тварь. И как, черт побери, они это сделали. Кретины. Хорошо, хоть вывести не успели. Психи неадекватные». «Да уж», — протянула Скайлер. «Что с Тараном?» — вспомнил вдруг я. «Нормально все», — прогудел из тамбура пулемётчик. «Голова только болит. Спасибо, что не прикончил». «Спасибо, что шлем не надел», — хмыкнул я. «Так, ладно, мы действительно добрались до Парадайза». «Так точно», — Накамура кивнул. «Тут, на удивление, спокойно. Возможно, твари не смогли прорваться в подземелье». «Ага», — невесело усмехнулся я. «В Элизиме тоже сначала спокойно было. Так, ладно, мальчики и девочки, вы, я смотрю, уже начали собираться, не дожидаясь приказа командования. Хвалю и одобряю, продолжайте в том же духе. А я...» Я покосился на тревожно мерцающую шкалу энергии, застрявшую в красной зоне. «А мне нужно перекусить. Кто-нибудь, киньте в меня моим рюкзаком, пожалуйста». «Значит так, я иду впереди. За мной Сэм и Руат, Скайлер с Хикару в центре. Таран прикрывает», — распорядился я, когда мы выгрузились на перрон. За то время, что я закидывал в топку организма все съедобное, что сумел отыскать в рюкзаке, остальные перетащили и поделили боеприпасы с экипировкой. И наш отряд сейчас напоминал хорошо навьюченных грузовых молов. И это я еще едва ли не насильно заставил народ оставить часть ништяков. Хотя не всех. Таран с Сэмом, которым экзоскелеты позволяли практически полностью игнорировать переносимый вес, походили на два шагающих танка, приспособленных под переезд к кочевничьим таборам. Но это нормально. Как сказал один из хороших парней далеко прошлого, портрет которого у нас даже в части висел среди прочих заслуженных товарищей. Патронов много не бывает. Их бывает очень мало, мало или мало, но больше уже не унести. Я полностью разделял это мнение. Вряд ли мы сможем разжиться боеприпасами и оружием в административном ядре Парадайза. Так что нужно затариваться, пока есть чем. В здешних коридорах, в отличие от подземелья Элизиума, следов прошедших боев не наблюдалось. Кажется, тварям не удалось проникнуть в подземелье. Что ж, тем лучше для нас. Я, если честно, уже изрядно утомился с ними воевать. До лифта дошли быстро и без каких-либо эксцессов. Несмотря на то, что я каждую секунду ожидал подвоха, никто на нас не набросился из темноты, не атаковал из ответвлений, не попытался задурить голову. Даже непривычно и подозрительно. Потому, когда лифт никак не отреагировал на вызов, я даже обрадовался. Наконец-то! А то как-то сильно гладко все выходит, аж противно. Накамура подошел к панели, вынул из инструментальной сумки отвертку, поковырялся в потрохах пульта управления и покачал головой. «Энергии нет, бесполезно». «А от поезда запитать нельзя?» Я взглянул на хакера. Тот лишь поморщился. «Ты как себе это представляешь? Двигатель вверху». Я уже и сам понял, что сморозил глупость. «Ладно, что тогда? Не может же быть, чтоб лифт единственным путем вверх был. Надо поискать другой ход». «Не может», — пробасил Таран. «А ну-ка подвиньтесь». Бесцеремонно отпихнув Накамору, штурмовик подошел к воротам, положил пулемет, скинул рюкзак, присел и, ухватившись за низ створки, потянул. Первые несколько секунд не происходило ничего, и я уже решил, что попытка Тарана увенчается неудачей. Но потом гул сервоприводов стал громче, что-то треснуло, заскрежетало, и створка медленно пошла вверх. «Скайлер, Руат, Накамура, контроль!» — приказал я, прыгая вперед. «Сэм, навались!» Мы с пулеметчиком пришли на помощь Тарану, и через пару секунд дверь сдалась. Стальная створка с гулом и скрежетом ушла вверх и закрепилась на стопорах. «Ну и что дальше?» — пробормотал я, светя в шахту фонарем. Платформа стояла внизу. Я шагнул внутрь, покрутился, освещая стены, и кивнул. Понятно, куда. На противоположной стене виднелись уходящие вверх скобы, при виде которых меня аж передёрнуло. Знаем, блин, плавали. Только здесь, по идее, так высоко подниматься не придется. Да и твари, тьфу-тьфу, не поджимают, и обратный отчет никто не ведет. Что ж... «Руат, идем вверх», — распорядился я. «Остальные внизу. Давайте сюда тросы, скинем конец. Будем поднимать оборудование». «А как вы там ворота откроете?» — буркнул Таран. «Хм, полагаю, вот так». Скайлер усмехнулась и пнула рычаг с внешней стороны ворот. Я присмотрелся и выругался. Рычаг оказался воротком с цепью, уходящей внутрь короба ворот. Точно такой же обнаружился с внутренней стороны. «Это, полагаю, ручной привод, да?» Елейным голосом проговорил Руат, ухмыляясь во все лицо. «Полагаю, да», — мрачно выдавил я. Сэм и Таран красноречиво промолчали, особенно Таран. «Ха, ну, значит, с его помощью откроем», — хмыкнул разведчик, подходя к скобам и глядя вверх. «Полезли, что ли?» Подъем занял минут 10, не больше. Здесь действительно было не так высоко, как в шахте. И хорошо, добравшись, я просканировал пространство, не обнаружил ничего угрожающего, мы закрепились и принялись за ворота. Открылись они довольно легко. Я высунулся, посмотрел в темный тоннель и, подумав, позвал Накамуру. Не нравится мне, что все так тихо. Может, конечно, параноиком уже становлюсь, но... Пусть лучше постарахуют нас снаружи, пока мы с Руадом будем тюки поднимать. Сказано, сделано. Еще 10 минут, и Накамура с импульсником наперевес сторожит пустой коридор. А мы, сдавленно матерясь, поднимаем вверх снаряжение. Вся процедура затянулась, в первую очередь потому, что тяжелые экзоскелеты Тарана и Сэма были не особенно предназначены для гимнастических упражнений. А если учесть монтированное на экзах вооружение... В общем, я не раз пожалел, что сам вызвался на эту работу. Ну да ладно. В итоге не прошло и часа, как вся группа стояла наверху и заканчивала вновь экипироваться. Я активировал псисканер и нахмурился. Да что, блин, такое? Я не ощущал чужого присутствия от слова совсем. В Элизиуме мне постоянно приходилось концентрироваться, чтобы отсечь общий фон многочисленных ксеносов от эманации конкретных особей. Здесь же, как в берушах, глухо. Ничего не понимаю. Народ тем временем оглядывал коридоры. Да, бой здесь шел жестокий. Это факт. Стены посечены пулями, откуда-то издали тянет гнильцой, там явно трупы. Нечеловеческие, что характерно. То есть били здесь всерьёз, но... Как-то не так я представлял захваченный форт. Точнее, не то чтобы представлял, а точно знал, как он должен выглядеть. Лично, блин, наблюдала. Здесь, по идее, самое сердце административной зоны. И именно такие места тварям обычно свойственно оборудовать под инкубаторы, гнезда с мутаторами и прочие не самые приятные штуки. Но здесь ни полосочки псевдоплоти, ни следа вездесущих падальщиков. Ничего, что за хрень? Остальные, кажется, разделяли мое недоумение. Нет, то, что ксеносов здесь нет, это, конечно, хорошо, но... Где они? То, чего не понимаешь, тревожит и страшит гораздо сильнее известной опасности. А мы сейчас решительно ничего не понимали. «Если Парадайз — точная копия Элизиума, то радиоузел там», — Накамура отметил в интерфейсе точку метрах в 300 от нас. Но и нам, соответственно, именно туда». Я хмуро кивнул и перебросил через голову ремень импульсника. «Ну, если туда, значит, идем. Пожал я плечами. «Только не расслабляемся, ребятки. Все это мне решительно не нравится». Впрочем, можно было не напоминать. Остальные были со мной солидарны, целиком и полностью. Вход в радиоузел выглядел так, будто его пытались то ли прогрызть, то ли поцарапать. Хотя почему выглядел будто? На самом деле так все и было. Вот только одно из самых защищенных помещений административной части тварям явно оказалось не по зубам. Непонятным оставалось одно, куда все эти твари делись, если еще несколько часов назад мы ловили отчаянный крик о помощи из Парадайза. Сплошные загадки, блин. Дверь была предсказуемо заблокирована. Мы переглянулись. Хорошо, и что дальше? Не думаю, что нам окажется под силу то, с чем не справились ксеносы. Толстенная взрывозащищенная гермодверь в многометровой бетонной коробке? Не знаю, не знаю. Пока я раздумывал, к двери подошел таран. Подобрал с полуоблома какой-то балки, который с неведомой целью притащили сюда то ли обороняющиеся, то ли ксеносы, и вежливо постучал по воротам несколько раз. Да так, что аж загудело все. Некоторое время ничего не происходило, а потом изнутри послышался робкий стук. Ну, точнее, робким он, наверное, показался нам сквозь толщу двери. Изнутри же явно долбили в двери со всей дури. Что ж, контакт налажен. Нужно развивать диалог. «Ну-ка, дай мне!» — подошел я к тарану. Штурмовик пожал плечами и протянул мне обломок. Я встал у двери, примерился и принялся выстукивать код Морзе. Внутри же кто? Связисты. А уж они морзянку точно знать должны. Отбив сообщение, я выждал и повторил процедуру. Однако не успел я закончить, как послышалось шипение, а потом дверь с лязгом начала двигаться в сторону. Отбросив обломок балки, я положил руку на импульсник и шагнул назад и в сторону, жестом показывая остальным также уйти с линии огня. Отряд рассредоточился. Дверь между тем открылась до половины. Из нее высунулся всклокоченный парень лет 20 в форме корпорации. Обвел нас ошарашенным взглядом и, шмыгнув носом, пробормотал. «Ребята, а вы точно не ксеносы? Черт, надеюсь, вы мне не чудитесь. Проклятие, как же я рад вас видеть! Давайте сюда скорее, пока твари нет!» В общем, парни из фениксов решились на вылазку, а нам сказали сидеть здесь. Вышли, и больше мы их не видели. Когда вы пришли, думали сначала, это они вернулись. Ну и вот. Закончил рассказывать корпорат. Сотрудников New Vision в радиоузле было трое. Все наемный персонал нижнего звена техники. То есть не презренный корпы, которым тут любой и каждый голову открутить хотел бы, а рабочий класс, точно такие же парни с далеких планет, которым довелось вытащить счастливый билет в лотерее. Ну как счастливый, эти трое точно счастливчики. А вот все остальные, те, чьими трупами, по словам парней, был усеян весь Парадайз, те не очень. Парадайз был меньше Элизиума, соответственно, и гарнизон у него был не такой крупный. Твари напали неожиданно, поблизости оказалось несколько больших логов, и сотня фениксов противопоставить им не смогла ничего. Твари смяли внешний периметр, ворвались в административную зону, а потом началась резня в ядре, в которой, к слову, погиб весь старший менеджмент. Трое техников и семеро фениксов смогли отойти к радиоузлу и запереться здесь. Техники изо всех сил пытались связаться с орбитой, но эфир был забит помехами глушителей. Пытались связаться с другими базами, результат аналогичный. «А почему вы не улетели?» Я постарался говорить спокойно, но внутри меня все же сжалось в ожидании ответа. «Или челнок не в порядке?» «Челнок в порядке», — нахмурился техник. «Но толку с него?» «В смысле?» Я старался не показывать свои заинтересованности. Надеюсь, что это у меня получалось. «Так, челнок без команды высшего менеджмента — груда металлолома», — пожал плечами техник. «А весь высший менеджмент?» Техника передернула. «Ясно». Я кивнул внутренне ликуя. «Ладно, что с радиоузлом? Вы больше не пытались связаться с орбитой? Сейчас-то эфир должен быть чище». «Попытались бы», — саркастично хмыкнул второй техник. «Вот только аппаратура связи дня три как накрылась. То, что вы услышали, скорее всего, заблудившийся сигнал с ретранслятора. Мы, если честно, уже и не надеялись, что к нам кто-то на помощь придет. Так, твари, говорите, ушли?» «Видимо, да». Я рассеянно кивнул, оглядывая своих спутников. Их лица сейчас выражали целый спектр разнообразных эмоций. Негативных. Я их понимал. «Мы добрались сюда за 600 километров от Элизиума, потеряв 10 бойцов. Мы сами едва не погибли из-за грёбаной твари, притащенной идиотами-корпоратами для West Armor. И все для чего? Для того, чтобы узнать, что грёбаный радиоузел неисправен?» «Понимаю», — как говорит Скайлер. «Правда, у меня был еще один стимул для того, чтобы добраться в Парадайз, о котором мои товарищи пока не знали. Я не уверен, что, узнав о нем, они придут в восторг. «Не понимаю», — вступил в разговор третий, до этого момента молчавший техник. «Тут все было забито тварями. Они нас несколько дней осаждали, а сейчас вот так просто взяли и ушли?» «Не просто», — пожал я плечами. «Для себя я уже выстроил некую теорию по поводу исчезнувших ксеносов, и что-то мне подсказывало, что я, если и не прав на 100%, то очень близок к разгадке. Я думаю, основная масса отправилась дальше. База повержена, всем жратвы не хватит. Возможно, где-то на территории твари остались. Обустраивать инкубаторы, искать место под очередные гнезда. Но основные силы двинулись туда, где они нужнее. На Рапсодии куча клановых фортов. И думаю, некоторые из них все еще обороняются. И боевые юниты нужны в первую очередь там. Не вас же троих всей ордой караулить». «Да черт с ними, с тварями!» — не выдержал Накамура. «Что с аппаратурой?» «Хрен ее знает», — проговорил один из техников. «Был скачок напряжения. Железную часть мы кое-как восстановили. А вот программную... Там сам черт ногу сломит. Из нас в этом никто особо не разбирается. Оно все в нуле откатилось, к базовым настройкам. И как это поправить?» Глаза инженера вспыхнули, а на лицах остальных появилась надежда. Я удовлетворенно кивнула. «Я думаю, с этим мы разберемся. Правда, Хикару?» Япония задумчиво кивнула. «Тогда перейдем к следующему вопросу. Кто-нибудь из вас умеет управлять челноком?» Первый техник, тот, что впустил нас в радиоузел, пожал плечами. «Ну да, а толку? Без санкций старшего менеджмента ее не запустить. Говорили ж уже». «Я думаю, мы сможем решить этот вопрос», — усмехнулся я. «Значит так, ребята». Я обвел взглядом всех собравшихся. «Мы поступим следующим образом.